Цзя, женщина, единственная из четверки, очень ухоженная, в деловом костюме, лет 30, понимаю, что не могу определить возраст кастинг-директора, кожа гладкая, не морщинки, глядит свысока, запросто можно дать как 25, так и 40, возьмем нечто среднее, пусть будет в районе тридцатника, Ян мне знаком, продюсер больше смотрит на часы, чем на меня, часы, как мне кажется, стоят дороже, чем весь наш с мамой гардероб. Этому за 50, есть залысины, и тушка уже поплыла. Не фанат спорта, как пить дать. Сценарист еще старше, в вихрах седина. Часто поправляет очки и, кажется, хочет встать и уйти. Безымянный сотрудник уходит в сторонку. Великолепная четверка что-то просматривает. Издалека совсем не видно, что переговариваются, будто меня тут нет. Перемывают маленькой вороне косточки. Есть съемочный опыт. Один студенческий фильм. В эпизодах против 4 рекламных роликов. Идеально подходит по типажу. Стою, молчу, держу лицо. Спокойное и благожелательное. Если это проверка на стрессоустойчивость, то какая-то слабая. Они же не ждут на серьезных щах, что я топну ножкой и завоплю. Дяденьки, тетенька, я тут. Сценарий дает отмашку Цзя. Охота срифмовать ее с Козя. Помятый киношник перестает прикидываться ветошью, дает мне лист, беру, смотрю, мне же мать читала с листов, усадив меня рядом, в той жизни я так и научилась читать, смотрела через мамино плечо в книге, запоминала дословно весь текст, и картинки, которые там были, а потом меня наказали, что-то я не то сотворила в детском саду, кажется, это был тот раз, когда я налила кисель в ботинки воспитательницы, уличные, там такая погода была. Типичный Питер. Снег с дождем большими ленивыми плюхами лепил белые кляксы на лица. И маленькой Кире не хотелось ловить глазами и ртом снежных мух. Не пойдет же эта злая женщина. 3 шлепка по попе, еще бы не злая. На улицу в обуви для помещения, не пошла, орала. Я, конечно, призналась. Та обостренная благоглупость, чтобы самой за все поступки отвечать, во мне жила еще с пеленок. Простояла в углу до прихода родительницы. И нет, это было не страшное наказание. Страшное мне устроила мать. Она сказала, что не станет читать мне книжку на ночь. Мне было 3,5. Книжку, мое ежевечернее окно в сказку, захлопнули перед носом. Положили рядом и сообщили. Хочешь сказку? Читай сама. Мать ушла на кухню, оставив маленькую Киру в гордом одиночестве. Ну, это она так думала. Одиночество Киры Вороновой навсегда закончилось тем вечером. Потому как Кира взяла оставленную книгу, открыла, нашла знакомые картинки, воспроизвела в памяти слова, которые говорила раньше мама, и соединила. Родительница той меня вернулась, с ее же показаний, спустя 2 часа. Узрела дочь с книжкой на коленях. «Давай, горе мое, почитаю», сжалилась. «Только ты пообещай так больше не делать». «Не надо, я, сама», гордо ответила дочь. И с того дня читала сама. Эти же чудики и вовсе мне дали часть, которую я сама надиктовала моей нынешней маме, в моем присутствии, под моим зорким оком. Ну, тупые, голосом незабвенного Михаила Задорнова протянула в моей голове Кира Воронова. Розовым цветом выделено нужное место, которое предполагается сыграть. Наверное, следовало попросить, чтобы мне прочли, а не выделываться. Я сажусь прямо на пол, помощничек дергается ко мне, но Ян останавливает его жестом. В роли девочки-куклы минимум реплик. Куклы они, как правило, молчаливые. Но девочка, которую я подкорректировала, до становления фарфоровой игрушкой может говорить. Смертельно больная малышка, истощенная, малосильная, но для отца у нее всегда находится слабая улыбка и обращение. Дье. История берет начало во времена давнишние, когда отца звали Дье-1. В голосе, радости искренняя детская привязанность. И попытка скрыть боль. Девочка так хочет, если не быть, то хотя бы казаться здоровой, чтобы отец не тревожился. Я прошлое не всегда пребывала в здравии. Мне тоже приходилось улыбаться, чтобы любимый не волновался обо мне. Эпизод в розовой маркировке отыгран. Однако зрители молчат, а встать и поклониться – это не наш метод. Я тянусь дрожащей рукой вперед, к воображаемой чаше с лекарством. Еще одной мерзкой горечи, которую надо выпить, будто сладкий мед. Чуть подрагивают губы, глаза неотрывно глядят вперед, на отца, возвращаю чашу отцу, воздух воздуху, улыбка, имя которой, нежность, стоп, снято, не своим голосом говорит режиссер Ян, камер в студии нет, как и оператора, Сзя закрывает нижнюю часть лица ладонью. У меня мурашки. Она читает, и все же другая девочка тоже себя проявила. Весьма достойно. Посмотрим их обеих, делает ход конем сценарист. Вместе, меня еще слегка потряхивает, так что разговор больших шишек киностудии проходит фоном. Различаю только голос Цзя, очевидно, женский. Остальные пустых. Но каков ты затейник, товарищ Ма, вместе нас посмотреть. Я им тут душу наизнанку вывернула, а им мало. Ладно, заносите сюда вашу звездочку. Будем спускать ее с небес на землю. Ну, или она мне переопалит. Но это навряд ли. Один кит. Ди, отец. Прода 04-11-2024. Моя соперница входит с уверенным видом. Правда, на меня косится с подозрением. Мол, а чего это она еще тут? Зачем? Ведь у вас есть прекрасное я. Ладно, надумываю. Мысли я читать не умею. А в физиогномике мои навыки слабоваты. Успела увлечься под конец жизни, прошлой, но только по верхам и прошлась. А затем, эпичный морской бой, инсульт, темнота, мироздание. Лин Сюли здесь, сообщает звездочка очень приятным голоском, как будто лесной ручеек журчит. Сюли, если я не путаю, а я могу, значит прелестная или изящная. Ко мне такое слово тоже применяли неоднократно. Называть незнакомцем, или даже знакомцем, но не близким, свое имя в Поднебесной не принято. Но мы-то на актерскую роль претендуем, а имена, или псевдонимы, актеров указывают в титрах. Великолепная четверка выразительно глядит на меня, тоже представляться, Лима или здесь. Имена и фамилии немного созвучны. Сюли реально изящно, что та куколка. Если бы роль требовала только быть красивой, стоя сидя в кадре, то она бы ее заполучила без проблем. Но, раз уж моим произволом в пару эпизодов подвезли немножко актерской игры, у меня появились определенные шансы. Девочки, встаньте недалеко друг от друга, пожалуйста. Две куколки исполняют требования. Кукла по правую руку от меня ярче одета. Возможно, потому что кукла из фарфора будет очень дорого обряжена. Ведь делают ее не абы кому, а богатею. И он не должен быть разочарован простым внешним видом. Может, из тех же побуждений и фифочку так нарядили, но это не точно, одевала-то ее мать-попугай. Я в своем неброском одеянии блекну на фоне. Значит, надо затмить конкурентку умениями. Дальше происходит нечто из ряда вон. Режиссер Ян поднимает со стола папку-регистратор с документами и швыряет ее в сторону. С размаху. Папка делает. Буф, ударяется об пол. Что за глупость? Орет Ян не своим голосом. Кто так стоит? Мешок с рисом, вы куклы, выпрямится, руки вдоль тела, ну, ему бы в актеры, а не в режиссеры идти. Сыграл он гнев вполне правдоподобно, звездочка разок даже дернулась, на самом громком вскрике. Если что, мне Ян никак не подмигивал и не подавал знаков, что сейчас что-то будет. Тест честный, полагаю, на стрессоустойчивость. На съемочной площадке может всякое случиться. Каждый день съемок стоит немало. Локацию арендовать, аппаратуру доставить. Актеры и съемочная группа за время получают оплату, да даже еда на всю ораву, все это не из воздуха возникает. И капризничать, пугаться, нервничать, значит, растягивать и усложнять процесс. Лучше отсеять талантливую, но пугливую, сразу, чем водить вокруг нее хороводы потом. Дешевле в разы. Звездочка не провалила тест. Она всего лишь прошла его чуть хуже, чем безмятежная куколка по соседству. Мне, безусловно, проще. Есть за спиной Киры Вороновой опыт общения с любителями поорать. Мне нетрудно доброжелательно улыбаться и глядеть прямо перед собой. И капля логики способствует. Больная девочка не в силах стоять, а вот кукла не чувствует боли. Мастер превзошел себя. Даже до вселения в его работу души дочери кукла может сидеть, стоять, поворачиваться в талии, наклоняться, сгибать ручки и ножки. Глазки открываются и закрываются. Так как кукла особенная, она может двигать глазами вверх-вниз и из стороны в сторону. Тут мастер-кукольник превзошел сам себя. Сложность для исполнительницы в том, чтобы глаза двигались четко и строго по прямой. Никаких дуг, вращений, глаз в кучку. Микродвижений тоже не завезли. В общем, я стою и пялюсь строго перед собой, в одну точку. Нарисовала мысленно мишень на уровне шеи сценариста Ма и визуализирую, как туда летит большой такой снаряд, чтобы заодно и продюсера Пэй зацепил, желательно. Выдуманная мишень здорово помогает не сдвигать взгляд, а представление о пушечном ядре или торпеде, они у меня чередуются в фантазиях, дарит ту самую доброжелательную улыбку. Добра-то у нас много, но все ли его выдержат? Куклы не пугаются. Хорошо, Цзя кивает. «Теперь покажите нам, что вы, куклы. Вот они, часы тренировок перед зеркалом. Вы были не напрасны». Сюлина читает медленно, как бы механически, вытягивать вперед ручку. Я закрываю глаза. Довольно-таки резко, куклы же моргают не вполне естественно. Разворачиваю корпус, тоже поднимаю руку, но это не копирование жеста звездочки. Это нечестная игра. Мне мало просто показать куклу. Чтобы победить безоговорочно, куклой должна перестать быть Сюли. К счастью, она ребенок, легко ведется на мою манипуляцию, замечает боковым зрением, что я в ее сторону конечность тяну. Ей бы продолжить то, что она делала, копировать в меру сил физику движения игрушки на шарнирах, но звездочка явно привыкла быть лучшей, высшей, светлейшей. Моя ставка выигрывает. Она поворачивается ко мне. Откуда мне знать, глаза же закрыты, а уши на что? У детей чуткий слух. Ну а я свой еще и старалась тренировать всю дорогу. Как сыпется песочек, как шуршит листва, а чем шепчутся мамули в стороне от деток. Одежда Сюли из натурального шелка, а он слегка шуршит. И, когда шуршание сходит на нет, это знак, что звездочка развернулась. Время открыть глаза. Однажды человек, которого я считала близким, меня предал. Дело было в банальном, в деньгах и квартирном вопросе. Том, что испортил не только москвичей, близкий и по духу, и по общим воспоминаниям, и по крови родственник. Он решил, что ему нужнее одна немного спорная в плане наследования квартирка, и ради квадратных метров уничтожил все, что нас связывало. Это было больно, это было поучительно. Когда мы встретились в суде, столкнулись нос к носу. Случайность, длань судьбы, уже и не важно. Я тогда взглянула ему в глаза, впервые после того, как узнала о его претензиях, что он увидел в моих зрачках. Пламя, что жадно и неостановимо сжигало все мои родственные чувства, или девочку, которую катал на шее, как нынче катает мой китайский отец, в верхнем седле. Мальчишкам на съемках фильма «Калейдоскопа» хватило моего безмолвного обещания кары за кучу на постели от шерстистого. Звездочке досталось нечто более темное из глубин моей памяти и моей души. Малышка вздрогнула, прикусила губу. Чуть попятилась назад. Дети весьма эмпатичны, а я на миг перестала прикидываться ребенком. Камер нет, со стороны приемной комиссии, не особо и разглядишь под таким ракурсом наши кукольные личики. Можно себе позволить, нечестно, а столь явная протекция от товарища Ма, это честно, потом мне наверняка будет стыдно. Но то потом, куклы не краснеют от стыда, а я, в отличие от выбившейся из правильной кукольной механики звездочки, все еще игрушка из фарфора. Только эта игрушка содержит в себе осколок личности живой девочки, и демоном немножко одержима. Темная сторона Киры Вороновой вполне потянет на демоническую сущность. Достаточно, рисковато каркает продюсер Пэй. Он, похоже, не только на спорт подзабил, но еще и дымит изрядно. Голос заядлого курильщика, странно, что я не сразу подметила. Слишком волновалась, похоже. Первая реальная роль. Та студенческая поделка особо-то и не в счет. Цзя поднимает лист со стола. Вроде бы она там отмечала что-то, но я не следила. Занята была более важными действиями. Лин Сюли, взгляд на звездочку, еще одна быстрая пометка. Спасибо, мы вам перезвоним. Та ожигает меня взглядом. В нем блестят ножи. Не из картонных палочек, настоящие, бритвенно-острые. Вздыхаю. Мысленно отдаю ей должное. Для двухлетки, она выглядит постарше, чем тельцем или, Сюли отлично справилась, и, наверняка, яркую маленькую звездочку ждет яркое будущее, как актрису, если сама не бросит этот путь, конечно, просто сегодня Лин Сюли не повезло, ей на ясном и открытом пути небосклоне встретилась я, Лим или, ухоженная рука кастинг-директора поднимает другой лист, задумчиво всматривается, мы вам перезвоним, вот это поворот, они решили продинамить звездочку, и меня, спасибо, что уделили мне время, старшие, вежливость нужна всегда, даже тогда, когда торпеды пушечных ядер кажется мало, и воображение рисует полномасштабный взрыв, чтобы вся эта студия взлетела на воздух, это так необходимо, тень недовольства в голосе режиссера Ян, он что, мысли читает, перестаю дышать, или я это сморозила вслух, не думаю, что здесь уместны дополнительные обсуждения, веско говорит Ян. Девочка отлично справилась. Моя рекомендация и мое видение не изменится. Проводи девочку, распоряжается сценарист Ма. Грубее, чем это допустимо. Так меня выставляют за дверь, где ко мне тут же устремляется мама. Али, ты в порядке? Осматривает меня так, будто меня там кто-то мог реально травмировать. В теории, я бы не хотела новой встречи с сопровождением звездочки, с ее рыбоглазыми охранниками. Но это такое. Не будет же Сюли посылать телохранителей, чтобы проучили ее соперницу. Не молчи, Али, родительница сама не своя. Ты расстроена, тебя обидели. Эй, вы заверяли, что с моей дочерью все будет хорошо. В стороне икнула, побледнела и попыталась слиться со стенкой младшая Чу. Я в порядке, мам, улыбаюсь. Хочется пипи. Еще не хватало, чтобы она за меня волновалась. Объяснение моей задумчивой рожицы не ахти, но сойдет по сельской да и по городской местности, если речь о Китае. Мать облегченно вздыхает, берет за ручку и ведет к местным фарфоровым достопримечательностям. К комнатке с кабинками и унитазами. И с двойной раковиной под зеркалами напротив кабинок. Дела приходится делать по-честному, да еще и под приглядом. Лин Мэйхуа не готова расставаться со мной ни на миг, даже в столь деликатный момент. Ай, ты слышала, что сказал Ся? Нет, я выполняла поручение. Ничего, сейчас расскажу. Говори скорей, мне надо бежать. Две пары туфель у раковин, что зашли уже после нас, внезапно обрели голоса. Так-так-так, удача, ты ли это? Может, не торопиться с процессом, тоже послушать? Ся помогал на прослушивании. Том, где детки? Мать начинает разворачиваться к двери, лицо возмущенное. Тяну за рукав, что же сегодня так сложно все? А, да, малышки совсем. Им давали сценарий, смотрели, как себя поведут в непонятной ситуации. Потом на бедного Ся кричала кастинг-директор Цзя. А ее, сложно ему, кричат ни за что, это работа. Госпожа Цзя требовала от Ся, чтобы он немедленно сказал ребенку, что надо делать. Смотрели, как быстро детка поймет указания. Так, и что дальше? Побыстрее, мне правда пора бежать, иначе орать будут уже на меня. Первой девочке Ся объяснял сценку целых 5 минут. Вторая поняла прямо сразу. А третья, ты не поверишь, в наказание от начальства за задержку, поверю. Ай, могу не рассказывать. Нет уж, я столько времени потеряла. Договаривай. Третья, прочитала сценарий. Невнятное мычание прикрыло мой хмык, но не спасло от выразительного взгляда моей мамочки. А они прямо детки. Детский сад, самой старшей 2,5 года. Младший год и 10. Погоди, а какая из них младшая? О, звук открываемой двери не дал дослушать продолжение многообещающего. О, а ведь там могла быть. О, о, да моим талантам и достижениям. Это так ты выполняешь мои поручения? Третий, дико неприятный голос. Одна бывшая начальница меня прошлой обладала похожим. Мы уже уходим, старшая. 2 голоса, быстрый цокот по кафелю. На всякий случай жду, пока прихлопнут дверь в соседнюю кабинку, и только потом спускаюсь с трона. В смысле, с унитаза. Мать глядит вопросительно, но не упирается, молча идет за мной. Прости, мам, говорю уже вне киностудии. Али, недоумение в голосе мамы. Рассказываю урезанную версию событий, где я просто узнала буковки и не смогла не проявить себя. Параллельно вспоминаю, как кое-кто намеревался на голубом, нынче карим, глазу не выпендриваться и не выделяться. Теперь уже поезд ушел, поздно посыпать голову пеплом. Ну и про то, что на совместном прослушивании с другой девочкой я на нее зло посмотрела, тоже признаюсь. Лучше я скажу, чем это каким-то образом однажды всплывет. Это как тогда с мальчиками, сходу подсекает мудрая китайская женщина. В студии при академии, примерно, и покаянный взгляд в тротуар. И они тебя не взяли немедленно на роль, удивляет меня Мэйхуа. Странно, режиссер Ян показался мне разумным человеком. Пожимаю плечами. Мне кажется, что не стоит еще больше удивлять родительницу моими измышлениями о фракциях и протекциях, а также конфликте интересов внутри отдельно взятой киностудии. Если они соображают, то позвонят, убедительно говорит мать, и сами попросят вернуться. Вера Лин Мэйхуа в свою, Ли, дочь поражает. Видимо, чтобы отвлечь малютку от мыслей по поводу неудачи, предки задумали поход в парк. Вообще-то они его мне давно обещали, батя даже выходной один под него выделил. Но все ждали чего-то, и дождались. Последние недели марта, направились мы в парк Ююаньтэнь. Там мы уже гуляли в прошлом году, и там же несколько лет назад познакомились родители. Только в то наше августовское посещение народу было немного. Скорее всего, дело было в погоде, в тот день шел дождь. Нынче же, первое сравнение, негде яблоку упасть. Столько в парке было китайцев, и не то, что яблоку. Яблоневому лепестку местечко, чтобы проскользнуть на землю или парковую дорожку, не хватило бы. Парк, который я помнила приятно зеленым, весь раскрасился розовым, белым и красным. Тысячи деревьев в цвету, разом, и еще больше посетителей. Я, кажется, как и коренные жители Поднебесной, прокачиваю пассивное умение игнор толпы. У этого умения на высшем уровне открывается бонусное свойство. Жена А1. Это про удовольствие, радость и волнение от того, что много людей собираются вместе и шумно что-то празднуют, наводит суматоху и прочий кипиш. Мне пока что далеко до такого продвинутого умения, но глушить шум толпы в сознании я уже научилась. Опять же, это была не суровая давка, не паническое массовое бегство от пожара или другой беды. Сотни веселых и улыбчивых людей, многие из них наряжены. Есть и традиционные одеяния, особенно много я вижу деток в ханьфу. Взрослые поднимают их повыше и снимают на фоне цветущих деревьев. Вспышки фотоаппаратов сверкают постоянно и отовсюду. Сутолока, гомон. Кто-то нашел пустой пятачок и танцует. Дедуля странным голосом, это вроде фальцет, но какой-то не такой, поет, глядя на бело-розовый дождь. Пение для меня очень странно звучит. Мне на ушко сообщают, что этот старший исполняет Цзинцзюй-2, столичную музыкальную драму. Когда налетает легкий ветер, все замирают. Кроме поющего деда, тот продолжает дарить людям местное искусство. Ветер несет с собой нежнейшие лепестки, и это завораживающе прекрасно. Множество цветущих деревьев, это инхуа-3. Их тут, только в этом парке, более 2000 цветет и не пахнет. Розовых вишневых деревьев больше всего, но есть и красные, и белые. На фоне этой красоты фотографировались мои юные фуму несколько лет тому назад. Под этим дождем из лепестков они и познакомились. Так романтично. Они еще смотрят друг на друга так, что сердечки вокруг и в зрачках пририсовывать даже не надо. Они, сердечки, видны невооруженным глазом. Я-то всю жизнь, прошлую, думала, что сакура – это чисто японское эстетическое наслаждение, и что для измерения скорости опадающих лепестков сакуры надо лететь на острова. Оказалось, нет, хоть прямо тут замеряй, 5 там или больше сантиметров в секунду скорости их падения, и дух захватывает, и кажется, что с сонмом лепестков отрывается и летит в небеса частичка души. Похоже, ни одну меня зацепило за живое. На аллее стоит с этюдником, мольбертом и холстом художник, запечатлевает красоту мгновения, но не так, как большинство, в фотокарточках, а акварелью. В буйстве весенних красок и в атмосфере общей радости мы ходим-бродим до самых сумерек. Смутно помню, что и как мы едим на ужин, а потом меня уносит в мир сновидений, где снова снится живопись. Девочка, теперь это видно четко, не так, как в прошлом сне, с русой косой создает на бумаге ветвь инхуа, цветущей вишни. Автор иллюстраций, Юлия. Просыпаюсь с улыбкой до ушей и новым для себя чувством гордости. Пусть там в Ниппон восхваляют свою сакуру на все лады. Китайская инхуа ничуть не уступает. Наши, краши, мироздание, я пропиталась китайским духом. Один кит, Эрнаа, оживленный, людный, шумный. Два кит, Йотенгэйот, столичная опера. Принятый перевод, пекинская опера. Цзин, первый иероглиф, столица. Три кит, Игрикнгху, цветение вишни. Дерево, вишня, сакура. Прода 05.11.2024. Апрель 2000. Бэйцзин, КНР. Жираф родился 1 апреля. Наверное, поэтому он такой забавный. Вон, носится на перегонки с балбесом. Джан шустрее, но поддается. Прям картинно затормаживает, делает вид, что устал. Пожалуй, это ему прямая дорога в кино, а не бедной несчастной воронушке. Прошло 2 недели, а мне так и не перезвонили. Я питала некие надежды, что Ян, как честный человек, даст нам знать. Да-да, нет-нет. Однако же сменился календарный месяц, весна вошла в полные права, а от киношников ни слуху, ни духу. Ну и лешие с ними. Или лешие, это про другую локацию, а тут всякая демония. Без разницы, пусть валит к демонам. Да, я слегка захандрила. Мне казалось, что я нащупала свой путь в новом для меня мире. Точнее, тропинку в обход подножия островерхой горы, а меня так походя задвинули в каменную породу, да денежной стеной законопатили. Нет, это не значит, что я повешу клюв, сложу крылья, лапы и хвост. Не дождутся от меня такого ни деточки из местной элиты, ни продажные псы. Я в обход прогрызу дыру, только с направлением определюсь. Просто столкнулась с реальностью, а та оказалась жестче, чем моя внеземная удача. Приму, как урок, заем чем-нибудь вкусненьким, да полечу дальше, выше, сильнее. Кстати, сыро, который положен воронам, согласно басне Крылова, я тут ни разу не видала на столе, а ведь через месяц с небольшим год стукнет, как меня в мыле вселили. Раз сыра нет, и мироздание его не посылает, буду писать возле дома на асфальте. Хочется напеть, белым мелом, но не выйдет. Пишу я кистью, большой, с деревянным черенком в половину моего роста, и в качестве красок выступает дождевая вода, а вернее сказать, вода из лужи. Занятие безопасное, так как машины во внутренний двор не заезжают, и дешевое. Считай, кроме разовой траты на кисть все остальное бесплатно. Дождик по весне идет часто, а если вдруг выдастся совсем ясный денек, можно и ведерко воды из-под крана с собой принести. Этой идеей я загорелась, когда увидела в цветущем парке, уже на обратном пути, дедулю, который так тренировал искусство каллиграфии. Если б не была выжата, как лимон, наверное, присоединилась бы. Но я к тому моменту часа четыре бегала от дерева к дереву, прыгала за лепестками, разве что клювом их не ловила, и на момент исторической встречи почти не ощущала задних лап. Кисть мне купили на мои личные денежки. Представляете, я же только вчера распотрошила красные конверты, что мне родня надарила в честь Нового года. Их же при дарителях открывать неприлично. А дальше мы с честным братом закрутились. Когти, мыши, демон. Не до содержимого конвертов. Как вернулись, рванули знакомить меня с генералом Крабом и генералом Креветкой. Затем, история со сценарием. И еще один перелет в южном направлении. С наглядной демонстрацией размаха земледелия в Китае. Потом я тренировалась быть куклой, быть, а не изображать. Затем этот кастинг, будь он неладен. Короче говоря, я закрутилась и забыла про подаренные деньги. А они лежали в моем рюкзачке, всеми забытые. А там, между прочим, набралось почти 300 юаней. Больше всего, конечно, подарили родители, бабушка с дедушкой и оба предка с приставкой «пра». Три приятно зеленых полтинника с хризантемой и дворцом Потала от них. Другие родственники ограничились двадцатками и десятками. Без претензий. Клан не самый зажиточный, традиции соблюдены, и на том спасибо. Монстр-кисть обошлась мне в 6 юаней. Нашли мы ее в магазине всякой всячины, где чего только не было. Еще 20 юаней я потратила на шутиху, дабы пацанов разыграть. День смеха же. Пусть в Поднебесной его и не отмечают никак. На что потратить остальное, я пока не решила. Хотелось бы на что-то с саморазвитием, а не на банальные сладости. Батя сказал, все проесть, причем в один рот, его не слушаем. Была мысль записаться на уроки плавания. Не на кроль-брас, конечно, а на стартово обучающие заплывы для малявок. Это полезно всему двигательному, и крупная моторика неплохо так прокачивается. Но в детском саду «Солнышко», куда ваша покорная слуга с прошлого лета уверенно вострит воображаемые лыжи, есть свой бассейн. Так что неплохой вариант, но не обязательный. Может, что получше надумается. А пока что, кисть, лужица, асфальт, а в параллель напрягаем извилины. Выискиваем в памяти Киры Вороновой разное мозголомное. Что-то не из личных воспоминаний, и не бытовые, всем известные, вещи, а разные завитушки, вроде давно забытой латыни. Голова мыли все еще пухнет, когда я ее сильно напрягаю. Увы, тут только постепенно и стабильно развивать умишка, других вариантов я не знаю. О латыни, в частности, ювенале. Мне вот что вспомнилось после того, как я пролетела с ролью куклы, как фанера над Парижем. Ювенал, вы не поверите, прямо про меня писал. Про ворону, причем именно белую. Рок дает царство рабам, доставляет пленным триумфы. Впрочем, счастливец такой реже белой вороны бывает один. Я бы еще рок с мирозданием слепила в один пельмень, но мироздание не настолько щедро. Удачи даже на обход звездочки в соревновании за роль не хватило. Играть, играть. Зовут на два голоса Ченчин с Джаном. Нехотя прислоняю кисть к каменной скамейке. В чем-то они правы. Размяться стоит, глядишь, и хандра пройдет. Следующие полчаса мы носимся, аки-коники, скачем, аки-козлики и гогочем, аки-гуси. Зоопарк на выезде. Незнакомого мужчину я замечаю под конец наших скачек. Прилично одетый китаец стоит под козырьком самого дальнего от детской площадки подъезда. Под козырьком еще козырек, бейсболки, руки в карманах, то есть не покурить вышел и не по мобильному разговаривает. Минут пять он так стоит, а затем разворачивается и уходит, но не по дорожке, а по узкой полосе бетона вдоль дальнего дома. Конечно, я не могу знать всех жильцов нашего жилого комплекса, и тем более, родственников и гостей этих жильцов, так что я мысленно рекомендую паранойи сбавить обороты, а после успешно забываю о незнакомце, и про шутиху тоже забываю. Нет, серьезно, надо плотнее заняться прокачкой интеллекта, а то кратковременная память, как у гусенички. День рождения у Чжан-Джана 1 апреля. Но отмечают его в середине месяца, а еще ему плюсуют год за 9 месяцев в животике мамы, так что жирафику и 2 годика, и 3. А еще, на самом деле возраст увеличивается в Новый год, а не в день рождения, и это, нет, я не настолько влилась в местные реалии и традиции, чтобы стало понятно, а все почему? Потому что празднуют день прихода человечка в мир по солнечно-лунному календарю, а он же плавающий, год на год не приходится, я вам больше скажу. Когда поднебесная мощно двинется вперед в плане технологий, и смартфон станет не роскошью, а обыденностью, даже уличные попрошайки будут собирать подачки с помощью QR-кода, китайцы запилят программку для сверки дат обычного календаря с лунным. Если я недостаточно загрузила, то вот еще грузики. В лунном, вернее, солнечно-лунном календаре, не обязательно 12, иногда в нем 13 месяцев. И 24 сезона, и 72 периода, живите теперь с этим, и вообще, важнее годовщины для ребенка 3 дня, месяц и 100 дней, там тоже куча традиций, для меня, слишком большая, радуюсь, что попала в мыли уже после этих даток, еще мама с папой рассказывают, как в мой, еще не мой, на самом деле, первый день рождения проводили традиционный жуэжа-2, передо мною выложили разные предметы, считается, что тот квест этим, который детка схватит первым, определит будущее карапуза. А что там было? Полюбопытствовала я тогда, без риска попасться. Это нормально, не помнить себя в годик. А брала какую-то штуковину еще их настоящая дочь. Как-то в груди защемило подозрительно. Деньги, если возьмешь их, богатство обеспечено. Стали вдвоем припоминать ассортимент родителей. Книжка, ее берут будущие ученые и госслужащие. Кисточка, символ творчества. Счеты. Значит, что сложится с бизнесом? Ручка и бумага – это для будущих писателей. Сюнь, птичка-свистулька – это о музыкальной карьере. И что я взяла? Спросила, предсказывая кисть, так как на этом пункте мама улыбнулась. А ты, матушка, вздохнула. Ты взяла песочные часы. Протянула, отматывая озвученный ранее список, и не находя в них ничего про часы. А они что предсказывают? Мы просто не знали, что еще добавить. Приподнял брови батя, а нам казалось, что выбор у нашей драгоценной Эли должен быть богатый. Наверное, долголетие, это не профессия, но тоже хорошо. Да, сбледнула с лица я, замена их драгоценной Эли. Наверное, перед глазами возникают старые потертые песочные часы в крохотной детской ручке. Песчинки сыпятся и сыпятся, ребенок весело смеется, не ведает дитя, что песок отмеряет мгновение жизни. Свои, до удара головой и подмены на другую девочку. И мира, если подмена не справится с миссией. Образ так поглотил меня, что я чуть не упустила, как остекленели глаза матушки. В жуэже не кладут часы, голос Мэйхуа доносился, словно через толщу воды. Жуэжа древние на века. В те времена время измеряли ароматическими палочками, позже курильницами в виде печати. Посланцы с запада привезли часы с песком сколько? 2, может быть. 3 века назад, они вовсе не понимали искусство измерения времени многоярусными курильницами с узором на крышке. И, пока я внимала любопытной и совершенно новой для себя информации, батя нахмурил лоб. «Милая, я не могу вспомнить, откуда у нас вообще взялись те часы?» – спросил он. И я напряглась. Родителю до старческого склероза далеко. Срок с того дня, судьбоносного для всех, здесь присутствующих, прошел не слишком большой. Кажется, я забрала их. Когда, лицо матери посмурнело, просто кинула в сумку. Дорогой, я вспомнила. Однажды этот человек уволил с позором младшего, который подарил ему часы. Он орал, что тот желает ему скорейшей смерти. Как это? Я смутилась. Ведь часы в моем понимании, отличный подарок и мужчине, и женщине. Красивые часы для дома, настенные или напольные, можно вообще кому угодно подарить, а уж с изобретением всяких смарт-часов как это все расцветет, даже этот человек отодвинулся на задний план. Нет, я не проигнорировала это размытое упоминание, но ясно же, что раз мать так выражается, бесполезно спрашивать и уточнять. Санчжан, ответила не особо понятно мать, затем пустилась в объяснение, где вспомнила усопшую учительницу отца, на церемонию прощания, к которой они ездили в феврале, еще потом эпично и своевременно вернулись. Так вот, провожать в последний путь – это Санчжен, дарить часы – это тоже Санчжен, другими иероглифами, но созвучно. Получается, мы своими руками дали дочери, лицо отца закаменело. Да, бать, ты прав, жжение в груди стало невыносимым. Если положить песочные часы на бок, решила сменить ход их мыслей. Получается знак бесконечности. По телевизору говорили, а ведь и правда, через силу, так мне кажется, улыбнулась мамочка. Ты у нас невероятная умница, Али. Я пыталась их успокоить, а сама с трудом держала лицо. Потому что с моей стороны попадание Киры Вороновой в тело Лимы или больше не выглядело, как случайность. Ай, там девочка упала и ударилась головой, но есть претендент на освободившийся сосуд. Совместим, эти двое любят дочь. Даже не так, они практически боготворят свое сокровище. Вложить драгоценности в руку – символ скоротечности бытия, не думаю, что это возможно. Не без вмешательства извне. Мироздание, скажи, оно того стоило? Мой ответ – нет. Но меня никто не спрашивал. А обратно колесо истории не провернуть. Значит, надо сделать так, чтобы это все не было напрасно. Стараться изо всех сил, и еще больше, чтобы сместить это чертово колесо бесовой истории с намеченной незнамо кем колеи. Умри, но сделай, и никак иначе. А для того, чтобы стрясти с лиц моих замечательных местных родителей застывшие маски, я постаралась бойко перевести речь на празднование дня рождения своего дворового приятеля. Чжан-Джиана принялась теребить на тему, что мы ему подарим. Нас ведь пригласили на скромное торжество. Громко и многолюдно отмечать детские днюшки не принято, на шум ведь могут и демоны, кхе-кхе, подтянуться. Но скромный тортик с близкими друзьями, приятели с детской площадки сойдут за таковых, и родителями слопать вполне дозволительно. Еще длинную лапшу положено есть, прям длинную-предлинную, какую только сможет найти или приготовить госпожа Чжан. Поедание длиннющей лапши сулит имениннику долголетие, и вареные красные яйца. Их тут красят иначе, чем у нас на Пасху. Варят вкрутую, затем натирают влажной красной каллиграфической бумагой. Яйцо – это символ рождения, вполне очевидно. А торт – это просто торт, без традиций, но вкусненько. В качестве подарка батя предлагает красный конверт. Универсальный подарок – деньги. Мама говорит про рубашечку. Предлагает купить красную рубашку из качественной ткани и вышить ее, например, в области кармашка. Поддерживаю, предлагаю образ жирафа в качестве вдохновения. И сразу предлагаю две рубашечки брать, но вторую пошире, на бегемотика, который боченчен. Тематика для вышивки очевидна. Там рядышком и следующее празднество же. А на отмечание дня рождения Сюй Вэйлань нас не позвали. Никого из нас. Круглолицые мамани с их чадами тоже вне желанных гостей на празднике жизни в семье Сюй. Как по мне, не больно-то и хотелось. Син точно к нам повадился. Где моя поганая метла, чтобы замести за этим проглотом следы? Шучу. Просто немножко зла на него. Понимаю, это не его косяк с ролью. И он как раз хотел, как лучше. Но вышло-то, как всегда. На сей раз прискакал этот молодой деятель к маме. Или, если копнуть глубже, то к помощнику сценариста Байя, ага, уже и псевдоним наш вызнал. Видите ли, его курс, первый, к концу учебного года решил выступить на каком-то внутреннем фестивале студенческого кино. Опыта ни у кого нет, зато энтузиазма, хоть отгружай вагонами на экспорт. Младшекурсникам тоже охота снять фильм. Первый в будущей карьере, знаковый, с жанром студентики определились. Хотят замутить легкую романтическую комедию, где упор даже не на романтику, а на мечты и стремления. Логично, что вижу, о том и пою. Там каждый первый мечтает о том, как прославиться, и каждый второй вкалывает, чтобы вырваться вперед в учебе и эти все мечты осуществить. Мне сходу вспомнилась корейская дорама «Дриам Хикх», она же «Одержимая мечтой». К слову, второй сериал, не анимированный, в азиатском исполнении, который я смотрела. Первый был про ехидную ведьму-начальницу, ведьма, часть названия дорамы, а не оскорбление, и молодого нищеброда КХМ, не слишком обеспеченного юношу, мечтающего стать шеф-поваром. Спойлер, ведьму и поваренка зафиналили хэппи-эндом. И чего вы хотите от моей мамочки? Спрашиваю с видом подозрительным. Надеюсь, не накатать вам сценарий за бесплатно, не удивлюсь ни разу. Вкус халявы сладок, а раз сина наш порог бьет копытцем, значит, дело есть. И налопаться заодно намерен. Я ж, к как его вижу, с глазами грустными и скоростной работой палочками, вспоминаю рекламу корма для котиков и котяток, желудок котенка, чуть больше наперстка, будучи кошатницей со стажем, подпишусь и под вольным народным продолжением этого слогана, но жрет эта лошадь чуть меньше слона, сравнить нас с вечно голодным котеночком размером с матерого дикого свина, не ошибка, этому бесполезному так неловко, снова принимается за самоуничижение зародыш режиссера, но мы бы не хотели обращаться к профессорам за советом, думали, сумеем доказать, что у нас есть задатки и способности, короче, склифосовски, охота заорать, но я терплю, можно сказать, наш курс, как ваша замечательная дочь и ее друзья, заискивающе улыбается Свинтус, мы, сами, вот, но совет нам все же нужен, по сценарию, бесплатно не работаем, фыркаю, балл за девиз засчитан, впрочем, каков масштаб проблемы, конечно, формулирую я это чуть попроще, много, сложно, а то не поймут, или наоборот, что даже хуже, ай, трет заднюю часть шеи син, пара логических дыр, и мы не можем выбрать концовку, это задача сценариста, но она, сама не может определиться, а еще она студент-первогодка, вздыхаю, понимая, что надо выручать этих мечтателей, вот что, мамуля смотрит на меня, затем на студента, ты принес записи, син мотает головой и вроде как снова собирается бить себя по лицу, хитрец, щурюсь и корчу рожицу, словом, пользуюсь малышковой вседозволенностью. Мама, он хочет еще прийти, и еще поесть, а то как бы его мать отпустила без кормления, этот не краснеет, желтеет. Очень забавное изменение цветокожных покровов. Я такого раньше не видела. Приноси в следующий раз, улыбается мама, наливает мне и гостю по стакану соевого молочка. Мы вместе поглядим и подумаем, может, что-то и подскажем. И хитро так на меня косится, с ее выразительным разрезом глаз, вид той еще плутовки, или заговорщицы, син, зову, пока студент не захлебнулся от радости, он поднимает голову над стаканом, вокруг рта, молочные усы, а, чисто котенок, то-то его мама-кошка привечает, у вас там есть, кому писать музыку, уточняю, и петь, а то я им сейчас напридумываю всякого, но реализовывать будет некому, конечно, тырить всю идею одержимых я не намерена, в той дораме так-то тоже полно спорных сюжетных ходов, про второй сезон я вообще молчу, хотя нет, скажу, лучше бы его не снимали, еще я не писун в плане песен, особенно на китайском, про музыку к песням вообще забудьте, так что нужен тот, кто что-то миленькое, легонькое, с мелодичным звучанием сможет придумать и исполнить, потому как ромком с приятными саундтреками всяко лучше, чем ромком без оных, есть, осторожно говорит усатый свин, с какой целью интересуетесь, плещется в его суженных, куда там сужать-то, в глазах, но он стойко держит в себе любопытство, славно, окунаю палец в свой стакан, делаю буб в кончик носа, теперь этот кот идеален, свободен, один серу из Ригнадабунт, саптиу из Фата Триумпхас, Феликс Иллитамин, цору акуакуэра Риаралба, лад, 7 сатира Ювенала, и 2 ВВ, НЭ, 2 кит, Жузехау, схватить предмет, прода 09.11.2024. Одно из моих, возможно, худших, предсказаний сбылось. Син у нас почти поселился. Следующим днем он прямо с порога всучил мамуле папку с распечатанным сценарием. С пометками, где там у них боль, тоска, несогласованность. Конечно, был накормлен. В итоге мамочке пришлось дробить вечер на много разных дел. Приготовить ужин, вышить жирафа на будущем презенте, прочесть мне часть сценария и записать мои соображения насчет их студенческой поделки. Мне хотелось начать с удалить, порвать, а лучше сжечь. Но я хорошая девочка, по мнению папы, поэтому ограничилась теми моментами, где вчерашние школьники просили совета бая, все за один вечер не поправили, конечно, ужин для бати сам себя не приготовил бы. На завтра снова заявился кто? Прикормленный заморыш син. Кстати, не такой уж и заморыш уже, идет ему на пользу мамино откармливание, и даже не на убой, жаль, шучу, вон, щеки уже округлились, до балбеса бегемотика далеко, но стремление присутствует, прочел этот крендель, помесь лемура с несчастным котенком, наши с мамой правки, уставился на мать, взгляд, я в астрал, когда вернусь, не знаю, может, режиссерские зачатки в растрепанном индивидууме создавали перед расширенными до предела стеклянными глазами раскадровку, и как-то даже симпатичнее при этом стал. Пропал забитый вид, лицо разгладилось, Точно, вдохновение поймал. Или просто не все символы пинъинь ему в тексте знакомы. Кто ж его знает, как отошел, спросил. А что, так можно было? Вид все тот же, словно пыльным мешком из-за угла пришиблены, но с признаками просветления. Можно, только осторожно, подумала и улыбнулась парню, как сырному кругляшу. А то, глядишь, понравится. Один из спорных моментов у них был в том, почему девочке нравится мальчик, но она от него шарахается. Мальчик, студент на курс или два, они не определились, старше, симпатичный, не тупой, из хорошей семьи и с перспективами. Короче, хватать надо, пока другие не увели, а она от него бегает, как ошпаренная. Убрать саму идею убеганий, порушить нафиг всю сценарную конструкцию. Этот шаткий и местами дырявый шалаш, да, решение. Добавляем одну сцену, где девочка видит на улице этого студента, уже собирается подойти. Пока проверяет, все ли хорошо. Макияж, прическа, складки на юбке. Такая милая девичья суета, поднимающаяся на дрожжах волнения и влюбленности. Делает шаг в его сторону, поднимает руку в приветствии. И видит, как к ее объекту симпатии несется в припрыжку детеныш. Парень подхватывает мелкого, на него похожего, агась, мальчонку, крутит в воздухе. Ну и следом за детем подходит мама. Выставленная вперед ножка в красивой туфельке задвигается назад. Выводы сделаны. У парня семья, которую он скрывает. И каждый раз, когда тот студент приближается к героине, она делает ноги от этого подлеца. И тут прямо море разливанное для разных комических ситуаций. Смешных бегств. Например, стремительный бег, когда другая камера потом показывает, что девочку держат за кофту со спины, и бежит она, девочка, на месте. Позже, конечно, выяснится, что мама – это не жена, а старшая сестра, сын – это племянник, а похожи они потому, что родственники, блин, только не так, как кое-кто нафантазировал. Тоже клише на клише, зато хоть какая-то логика появляется. «Нам с мамой дать тебе наводку на пару кинематографичных двухлетних актеров?» – невинно спросила я. «Или сам догадаешься?» Там уж по похожести сам выбирай. Круглолицые мамочки трепещут от мыслей о кинематографе. Так почему бы и не помочь одному из ребят еще разок мелькнуть в кадре? Раз там, раз сям. Кто знает, вдруг это пойдет на пользу. А понял, резко кивнул будущий режиссер. Спасибо, госпожа Ли. А дальше, пока только это, мама переглядывается со мной. Мы обязательно продолжим. Приходите завтра. Добавляю, не сдерживая смех, аппетиты в самом деле приходят во время еды, этого не говорю, не поймут. Конечно, на завтра он приходит, получает новую порцию заметок от руки. Эх, нам бы компьютер домой, а еще принтер бы пригодился. Мечты. Вот если бы с ролью куклы не прокатили меня, может, на что-то из полезной техники и заработали бы. Но раз нет, ни о чем и сожалеть. Возможно, так мироздание дает мне понять, что скромный задний вход со стороны сценаристов для меня удачнее будет, чем претенциозная актерская ковровая дорожка. Да, мироздание, хотя видеовизитку и портфолио мы придержим. Их копии ассистент Фан отдала маме, пока я старалась произвести впечатление на приемную комиссию. Видео закатали на диск, а фото и напечатали, и продублировали в цифровом формате. Только смотреть их нам негде. Но есть они не просят. Так что пусть лежат, может, все же пригодятся в будущем. В новой порции бумаг и образов, создание основной музыкальной темы фильма и латание очередной дыры. Родная автор сценария не смогла внятно донести, как же студент старше, тайная любовь героини, оказывается втянут в компанию первогодок, а я его делаю композитором и звукорежиссером. Будущим, конечно, но задатки уже видны. И он к студенческому проекту первогодок решает присоединиться как раз по теме музыки. Да, в конструкции шалаша есть еще одна конструкция шалаша, уменьшенная. Студенты-первогодки снимают фильм о том, как студенты-первогодки снимают мини-фильм. Рекурсию поймали? У меня что-то такое в мозгах щелкнуло, с большим и маленьким зеркалом, где большое отражает маленькое, а маленькое большое, а... Так, стоп, еще чуть-чуть, и шаг до дурки. Так вот, возвращаясь от зеркал к нашим баранам зачеркнуть, студентам, девочке становится сложно бегать от мальчика, потому что ей исполнять песню, ту, что он для нее сочинил, романтичную и нежную, но не слишком медленную, такую, чтобы ей хотелось подпевать. Пометка, музыку и текст сочиняйте своими силами, удачи. Это, будущий режиссер снова уходит в астрал, и снова разительно меняется внешне. Такими темпами мы из тощего зашуганного студентика, глядишь, человека вырастим. Парень, а давай, ты окажешься гением, проносится в моей голове, который так удачно устроил потоп в теткиной квартире, что попался мне на глаза, и я, не побоюсь этого сравнения, раскрою твой талант, возвращу гения своей эпохи. Гений снимет сотни великих, эстетически прекрасных, наполненных смыслом и глубокими чувствами картин, и тем заткнет дыру в протекающем чане гармонии. Мысль крайне заманчивая, но вряд ли все так просто. Мы сможем сделать это. Через какое-то время сияют карие глаза, нормального, для китайца, размера. Он что, раньше щурился постоянно? Нет, реально, мы с мамочкой на него положительно влияем. Замечательно, по-доброму улыбается Лин Мэйхуа. А финал, робко теребит уголок листа студент, а рожа не треснет, поражаюсь этой душевной простоте. Приходите, говорю, завтра, на два голоса заканчиваем фразу мы с мамулей. После вечера работы над финалом, где надо показать уже взрослых и состоявшихся героев, мол, глядите, мечты, сбываются, я на прогулке вся вареная, устала вчера, ведь напрягала маленькие детские мозги на всю катушку, и во дворе продолжаю думать, а точно ли все нормально свела на финишной, мы же отдадим Сину-Свину записи, и потом ищи его справками, что ветра в поле, телефона своего у него нет, не в общежитии же звонить, словом, если корректировать, то до прихода студента, он к нам заявляется после занятий, я успею погулять, а мама спокойно закупится свежими продуктами. Зачаток режиссера нуждается не только в свежих идеях, но и в усиленном питании. Тоже справедливо по отношению ко мне и моим родителям. Медленно и печально я ложу кисточкой по асфальту. Мне всегда лучше думалось в процессе записи, но с новым языком это слегка затруднительно. Джан плотно занял горку. Как скатывается в очередной раз, поглядывает на мою мегакисть с легкой завистью. Надо будет им с пухлощеком презентовать по такой, два раза по 6 юаней, не разорюсь, и лишний повод будет посетить тот магазинчик, в нем много всего интересного, я и половины не рассмотрела, пухлощек нынче не с нами, его повели, о, как тосклив был взгляд его прощальный, в больницу, на контрольный осмотр, что-то там связанное со змеиным укусом, маманя не может поверить, что сынуля отделался легким испугом, и все ждет нехороших последствий, а их нет, а она ждет, из плюсов, иголок и страшных людей в белых халатах Ченчен теперь не боится, ему как раз кровь из пальца сегодня брать должны, желаю ему удачи и быть стойким, как великая стена, мама Мэйли, при виде моей замечательной родительницы Джана аж подпрыгивает, прошу, помогите мне, это подготовка, я почти не вслушиваюсь, что-то ей надо поднять, закрепить. Короче, вторая пара рук и бесплатная рапсила понадобилась госпоже Чжан. Вечером отмечание с тортом и лапшой, которой конца краю в тарелке не видать. Действительно, много дел, верю. Хотя было бы логичнее привлечь папаню, а мою незамечательную и отзывчивую. Дети одни, возражает мать, лоб и брови чуть заметно напрягаются. Ей не нравится затея. Мы быстро, машет руками, кажется, отгоняя невидимую мошкару, круглолицая женщина. «Детки, вы ведь обещаете хорошо себя вести, мамы туда и обратно, мы, сами», отскакивает от зубов, 32, но пока на двоих, у жирафа 8 пар вылезло, и у меня столько же, в общем, увлекает одна мама другую маму совершать акт взаимопомощи, неугомонный Джан рискует протереть дыру на штанах с таким количеством скатываний с горки, я рискую стереть кисть до деревянной ручки, потому что то и дело задумываюсь о сценарии и жму слишком сильно. Финалочка в духе Дюма отца. 10 лет спустя. Птенцы-студенты выучились, упорхнули из гнезда академии. Все обещали не переставать дружить и мечтать. Подруга главной героини становится ведущей на радио. В очередную годовщину выпуска она своим произволом, моя передача, что хочу, то и включаю, ставит песню. Ту, что написано героем-композитором для ее лучшей подруги и главной героини по совместительству, говорит своим слушателям, что эта мелодия прозвучит для ее дорогих друзей. В разных локациях идут друг за дружкой сцены, как бывшие участники студенческого проекта слышат саунд к общему выстраданному фильму. Кто-то из магнитолы в крутом авто, кто-то в шикарном наряде в гримерке. Ассистент в сторонке кланяется и напоминает, что съемки ключевой сцены скоро начнутся. «Не волнуйся», — отвечает актриса. «Режиссер сейчас тоже немного занят. На стене гримерки постер с ее портретом, как исполнительницей главной женской роли. Син, а в роли режиссера я вижу именно его, слушает мелодию с закрытыми глазами. В наушниках, а на фоне суетятся младшие сотрудники киностудии, чтобы все подготовить к съемке, и их шеф, режиссер Син, не проявил недовольства. Создатель песни слушает ее в своей студии звукозаписи. Ему приходит сообщение на мобильный. Включи такую-то волну. Для того, чтобы выполнить пожелание из сообщения, приостанавливают запись звездного певца. Еще бы не остановить. Абонент-отправитель записан как «Моя любимая женушка». Студенточка, которая так долго убегала от судьбы, она же, любимая женушка, качает колыбельку. Внутри малыш, и он играет не с обычными для всех детей погремушками, а с золотой, позолоченной, статуэткой. Слышишь, маленький, это мама поет. Когда ты подрастешь, мамочка намерена получить еще больше таких красивых игрушек. Титры. Мне все кажется, что чего-то не хватает. Мечты исполнились, новые тоже кое-где обозначены. Нужна еще одна сцена, чтобы показать и продолжение дружбы. Я даже не сразу поднимаю глаза, когда передо мной мелькают чьи-то ноги в черных брюках. Так поглощена поиском недостающего звена. В черных брюках, встряхиваюсь. Син явился раньше, время такое, что почти все работающие, на работе. Именно через игровую площадку вообще редко ходят чужие. Оригиналы, вроде зачатка режиссера и чересчур ответственной я сижу, да наши мамы. Курьерам удобнее проходить по тротуару напрямик, не отклоняясь от маршрута. Жильцам тоже. Мама носит юбки. Госпожа Чжан в честь предстоящего празднества принарядилась. Канареечно-желтая в красных пионах платье, укладка, макияж. Ярче стало, красивее на любителя. Верчу головой. Где там этот носитель штанов? Тот ли, на кого я подумала? А если да, то чего он мимо-то прошел? Это не Син. К брюкам прилагаются черные жакеты, светлая рубашка, темно-синяя куртка и бейсболка. Я уже видела. Козырек под козырьком. На днях он вот там стоял, смотрел на нас. А теперь, почему Джан с ним за руку идет? Это его батя, который как бы есть, но мы с ним никогда не пересекались. Общая проблема многоработающих отцов. Все они поздно возвращаются домой, мало времени проводят со своими детьми, у малышей режим сна есть, почти не участвуют в их жизни. Ни от нежелания, им банально некогда. Мой батя в этом плане, герой просто. Длинный, зову приятеля. Мы учили слова. Жираф, бегемот и ворона в целях общего развития. Жираф на китайском звучит длинно и сложно. Там, по сути, три слова, обозначающих одно, в воспроизведении для малышей. И оно как-то само сократилось до прозвища. Если вдруг козырек, это не господин Чжан, лучше я так обращусь к пацану. Чжан притормаживает и растерянно на меня глядит. И тут козырек его тянет, прям с усилием, двухлетку-то, за руку. «Ты куда, а?» Спрашиваю самым наивным голоском, на какой только способна. Сама, заполошно соображаю, что же делать. Мнется жирафик, к маме. Что делать? Мама длинношеева увела мою мать в сторону дома, мужик ведет другана в направлении улицы. А давай, я с вами пойду. Улыбаюсь так, что челюсть сводит. Пока козырек замялся, видимо, тихо намерен увести пацана, надо этим пользоваться. Так что, дурочка с переулочка, дядя, возьми и меня с собой. Что, жалко тебе, два детеныша лучше, чем один. Так я могу выиграть немного времени, чтобы сообразить, как быть, ну, или встрять вдвоем в самые нехорошие. Шутиха, та, мною как бы забытая в первоапрельский праздник, неотмечаемый в Китае, как бы, потому что я успела одуматься. Шутка была бы смешная для меня и жуткая для разыгрываемого, особенно после реального эпизода с укусом змеи у Ченчина. Так я решила приберечь резиновую змейку на прищепке, скажем, до следующих новогодних сборов клана, на случай, если кое-кто не извлек уроков. Что я реально забыла, так это вытащить шутиху из курточки. Она так и осталась у меня во внутреннем кармане куртки. Можно сказать, я пригрела змею на груди, резиновую. Мне всего и надо, что оказаться поближе. Идем, рисковато дергает за руку жирафа козырек. Тот открывает рот, заголосит сейчас от боли. Змея, а-а-а, воплю так, что, если кто-то есть поблизости, примчится. Моим воплем, как мне кажется, можно листья с деревьев срывать. Успела. Там дел-то на секунду, прищепка очень легко цепляется. Надо только дотянуться до одежды жертвы розыгрыша, желательно со спины. Леска прозрачная, Змейка выглядит довольно натуралистично. 20 юаней так-то, вертит длинной шеей мой приятель, видит это натуральное гадство, орет, подпрыгивает. Козырек поворачивает голову, тоже замечает змею. Да, секунда, вряд ли у меня есть больше времени. Деревянная ручка кисточки, которую я вяло волокла за собой с начала своего неосторожного сближения с Джаном и Козырьком, перехватывается двумя ручонками. Удар снизу вверх, шанс один единственный, других не будет. Мироздание, ну же, мне нужна вся удача этого мира. Мужик все же замечает мой подлый выпад. Это происходит одновременно. Его замах, мой удар по наиболее уязвимому, в который я вкладываю все свои невеликие силы. Рука похитителя и ручка кисти достигают своих целей тотчас. Я красиво, кинематографично отлетаю в сторону от его удара. Но и тварь в человеческом облике сгибается пополам. А еще я вижу его. Вот не мог появиться на долю секунды раньше. Си, крик прерывает темнота. Белые. Много белого вокруг, и какой-то шум. Белый шум. Все, заигралась в спасительницу мира, геймовер, но теперь уже точно. Стоп, белые. В нигде нет красок, как и восприятия. Али. И голосов мамы с папой там нет. Я точно знаю. Я уже это видела. Как ко мне подрываются, спешно близятся два лица азиатской наружности. Чужаки тогда, на сей раз, самые родные. Теплые руки, теплые слезы, множество теплых слов. Я, кажется, тоже плачу, это слишком трогательно. Надо быть камнем, чтоб не расчувствоваться. Али, как же мы испугались. Мама трет глаза, впрочем, это не останавливает поток слез. Прости, доченька, я не должна была уходить, оставлять тебя. Все хорошо, мам. Джан, пока меня заверяют, что товарищ мой по играм в песочнице спасен, прислушиваюсь к своему организму. Вроде бы все на месте, и почти ничего не болит. Голова, точнее, затылок, но не слишком чувствительно. В каждой хорошей истории должны быть как минимум два героя, мужской и женский персонажи. За героиню выступила я, блистательно и феерично. Жаль, пропустила финал. Там герой врывался с двух ног, ладно, с одной, зато как. Пока Козырек не вполне пришел в себя от встречи с искусством в виде ручки каллиграфической мегакисти, Син добежал до него и вдарил ногой в бок. Пнул, скорее. Ну, как смог, он же не спортсмен ни разу. До Джана, слава мирозданию, дошло быстрее, чем до среднестатического жирафа, что пора делать ноги. Студент тоже включил голову, подхватил меня и ломанулся к входу в подъезд. Козырьковый гад сбежал, его некому было задерживать. Хотя сознательная я сижу сочла бегущего мужчину подозрительным и вызвала из ближайшего автомата полицию. Она откуда там взялась, шла навестить матушку. Нет бы минут на пять раньше, что она, что Син. Но что уж теперь, наши с Джаном мамы таки услышали крики, но пока добежали. Итого, Джан отделался легким испугом. Син и я познакомились. Я получила сотрясение, легкое, если верить доктору. Тяжелое сотрясение получил наш семейный бюджет. Счета за медицинское обслуживание в Поднебесной воистину страшны. Ох, шит, не сдержалась я. Спалила некоторое знание иноязычных ругательств. Ничего, буду отвечать, если спросит, что тот дядя так сказал. Случайно ли то, что слова «счет», «шит» в инглише, «которое», «дерьмо» и «ши» в китайском, «которое», оно же, немножечко созвучны. Не уверена. Дочка, удивились мои родненькие. Болеть дорого, оформляю мысль чуть иначе. Мы лежали. Али, мама склоняет голову на бок. Вообще-то папе звонил режиссер Ян. Я на всякий случай указала его номер в анкете. Дело о фарфоровой кукле начнут снимать в июне. Тебя после долгих обсуждений утвердили на роль куклы. Только, с каждым новым предложением мои глаза ширятся, ширятся. К, только, они готовы вылезти из орбит. Только, что, привстаю на постели. Только я уже сказала, что ты пострадала и не сможешь принять участие, разводит руками мамочка. Мы ли, здорово, заявляю во всеуслышание, перезванивай, мы беремся за роль. Батя достает свой кирпич, протягивает маме, вижу по глазам, он рад, что я жива, прочее, вторично, драгоценность хочет в кино, одобрим и молча поддержим. Батя, каменная стена и опора, и еще, добавляю, пока Мэйхуа пытается совладать с аппаратом, свяжитесь с Сином. Пусть в самый конец мечтателей добавит живую встречу всех героев. Покажут вечеринку, годовщину и день рождения их общего фильма. Живая, настоящая дружба. Так будет правильно, так будет гармонично. Конец первой книги.